Несмотря на столь удручающие данные, на командном пункте 3-й танковой царил оптимизм. Костоломов разведчиков наградили. Бравый Вицель, судьбой которого так нелепо распорядился дурацкий позыв желудка, был переправлен в главное разведывательное управление РКК, а затем и на сибирские лесозаготовки. В отличие от смершевцев и особистов, Найденов остался равнодушен к допросу. Околачиваясь среди заправлявшихся боеприпасами, маслом и топливом ИСов и 34-ок, и не обращая внимания на изумленных снабженцев, он по-своему выяснял подробности злосчастного боя. Пока новички-командиры и их 18-летние башнеры бегали за врачами, Ванька успел пообщаться с самыми надежными свидетелями. Даже когда возле очередного ИСа собралась любопытствующая толпа, ей, как и подоспевшим санитарам, вовремя вынырнувший гвардии сержант пытался объяснить странности своего капитана. Череп, наклоняясь к броне, не прекращал диалога. Впрочем, и без показаний, побывавших в той переделке машин, Найденов окончательно убедился — тигр никуда не девался. Танкист не мог спутать запах страшной машины ни с чем другим. От монстра исходил тот самый смрад, столь знакомый беспамятному во всем остальном Ивану Ивановичу еще с Курской дуги. Вне всякого сомнения дракон зализывал раны, и исы обреченно дрожали в предчувствии его скорого появления. С тех пор, используя свалившееся на плацдарм нехорошее затишье, Ванька суетился на передовой, традиционно пугая артиллерийских наблюдателей. Впрочем, те готовы были терпеть его крайне специфический вид и немыслимую активность. Многие из них, видевшие, как расправляется призрак с танками и людьми, с тех пор не могли утолить жажду мести. Самую мучительную на войне. Иван Ивановичу был дан полный карт-бланш. Любые капризы и требования с таким трудом выцарапанного охотника за драконом беспрекословно выполнялись. Т-44, заправленный топливом и под завязку, нагруженный боезапасом, стоял под парами неподалеку. Знающий свое дело Крюк на этот раз основательно подготовился. В башенных стеллажах фугасы чередовались с подкалиберными. Дно коробки закрывали дополнительный БР-375П. Длинные руки заряжающего дотягивались до них за секунду. Каждый из снарядов этой специально присланной партии на расстоянии до 1,5 км проедал 200-миллиметровый экран. Приданные экипажу самые мощные в мире САУ тайно подвели к окопам в тех местах, на которые опять-таки указал Ванька, и тщательным образом замаскировали. Крюку с Бердыевым приказано было дневать и ночевать возле новой эксперименталки. 3-я танковая ожидала развязки. Напряжение сковало даже бывалых фронтовиков. Найденов сохся, словно кизяк. Гимнастерка с наградами уже не просто болталась на нем, а безнадежно свисала. Зато глаза пылали, как две канистры с бензином. Сумасшедший лично на брюхе обследовал всю нейтральную полосу, тщательно прощупывая почву. Обстрел с той стороны, чуть было не накрывший группу сопровождения, его нисколько не взволновал. И вообще, постоянно мелькая то здесь, то там, Ванька доводил снайперов до истерики. Однако каждый раз запоздалые пули ловили кого угодно, но только не фанатика. Между тем, от «Тигра» не было ни слуху, ни духу. Отправляемая с таким трудом в ближний немецкий тыл разведка натыкалась на склады, госпитали, хозяйственные службы, на целые колонны готовых к бою «Пантер» и ПЗ-3, каждый раз усердно приволакивала за шиворот ничего не соображающих языков, но так и не находила ни малейших следов пребывания колосса. Аэрофотосъемка была бесполезна. Возникло предположение, что танк убрали, однако всезнающий череп лишь ухмылялся. Он не мог не дождаться праздника. На излете очередного осеннего дня наблюдатели истошно заорали. Обитатели окопов и укрытий бросились к биноклям и стереотрубам. Было с чего онеметь. Наконец-то, возникший собственной персоной белый тигр холодно горел на закатном солнце. Чудовище уже подмяло под себя пригорок и, чуть ли не подбоченившись, подставлялось под первый выстрел. Ему было чем гордиться. Повсюду, насколько хватало глаз, ржавели развороченные остовы мертвых 34-ок. Их валяющиеся стволы башни взывали о мщении. Никогда никто из всех вольных и невольных свидетелей поединка, вытянувших шеи и вставших в траншеях на цыпочки, не слышал больше такой тишины. Ни единой очередью, ни единым подвывом, пусть даже самой мелкокалиберной мины, ни тем более орудийным щелчком не оскорбило ее немедленного воцарения. Тотчас, рванувшись с места, юркий и суетливый танк Ивана Ивановича сделал первый ход, проскочил передовые траншеи. Все та же тишина была ответом на одинокий рев его еще не оперившегося голоса. Несколько тысяч человек с той и другой стороны мгновенно забыли о снайперах. Огибая воронки, ямы и мертвые танки, подпрыгивая и рыская, Ванька начал невиданный танец. Призрак надменно наблюдал за маневром. А непредсказуемый, подобно всем идиотам, Найденов продолжал кидать коробку за спасительные останки и сов, и королей. Рыбалка и его свита попросту онемели. Никто из даже самых опытных, самых прожженных водил не способен был отчебучивать подобное. «Фуражки долой, отцы-командиры!» — проскрипел, наконец, генерал, не отрываясь от окуляров. «Этот черт знает что! Даже сказать не могу. Спиноза!» Он мог бы и не скрипеть. СКП ясно видели. Еще 500-400 метров подобного вальса, и первый же, выпущенный Найденовым, бронебойный, на все 100 разнесет наглеца. «А ведь нарвется! Нарвется!» — чуть ли не завыл рыбалка, через минуту потрясенный найденовским хладнокровием. «Не выдержит немец!» И правда, тигр, стоявший до этого словно повелитель мертвых, наконец-то встрепенулся. «Пора!» — стучал рыбалка зубами. «Да стреляй же, стреляй, черт обожженный! Похоронит он тебя, сучий потрох!» Тысячи глаз следили за тем, как вздрогнула массивная белая башня, начав свой медленный поворот. Все знали, теперь по вертикали опустится ствол, и танцульки закончатся. Хлопок столь знакомый 8-8, еще более хлесткий и звонкий, в своем одиночестве заставил рыбалка вскрикнуть. «Невероятно! Иван увернулся!» «Да быть такого не может!» — взорвался командующий. «Чтоб с 300 метров!» Но такое случилось. Т-44 продолжал танцевать на виду у чудища. «Стреляй же, бронебойный, мать твою, раскудык!» — истошно вопило за спиной генерала уже несколько голосов. 120-миллиметровая пушка Т-44 как в рот воды набрала. 200 метров осталось! 200 метров!» Скинув шапку, выдергивал на голове последние волосы, прикрепленный к штабу летун-корректировщик. «Да что же он, подлец, вытворяет?» Ванькин танк, горцуя, приближался к пригорку на глазах всего фронта и совершенно непонятным образом оставил позади себя очередной снаряд. Никто ни в окопах, ни в блиндаже даже не мог понять, как. Вот сверкнул навстречу танцору еще один пламенный столб. Одновременно с выстрелом коробку найденного развернула, словно заговоренную. «Мимо!» 100 метров!» — понял рыбалка. Смотреть на такое было уже невыносимо, но многие плакали и смотрели. А вышедший от печки самозабвенный Ванька отплясывал на виду призрака. Замирали сердца, чтобы неладно было этому фокуснику, всякий раз на долю секунды опережая болванку. Солнце внезапно поблекло, готовилась к своему выходу темнота. Белый тигр потерял ореол. Ванька смерть неминуемо приближался к цели. Набравшийся такой же звериной чуткости, экипаж понимал все без слов. Только когда туша летучего голландца закрыла и небо, и землю, крюк вспомнил об электроспуске. Якутский Будда очнулся от медитации. Заработал конвейер. Чушки подавались одна за другой. Синея угаром, гильзы начали было свой праздничный перезвон. Однако тут же обратившийся многоруким Шивой якут принялся выбрасывать их из люка. Фильтр нещадно выдавливал дым. Внизу, проросшие в механизмы всеми своими нервами, Найденов ловил каждый всхлип машины, повинуясь интуиции танка. Дело было за наводчиком, и здесь-то комар носа не мог подточить. Гвардеец под калиберным, как пробкой, заткнул тигру амбразуру прицела. Ослепший циклоп на авось ответил двумя бронебойными. Ванька смертью вернулся, а сержант продолжал охаживать немца фугасами. Несмотря на то, что башку проклятого Голиафа и на этот раз не смогла раскроить никакая проща, стратегия себя оправдала. Осколки рассыпавшегося перископа тигра уловили последние закатные искры. 120 миллиметров неутомимого крюка ушли вниз по вертикали. 3-4 секунды от встречи с очередным подкалиберным броневой заслон перед щелью водителя отбросило к немецким траншеям. Вечер, между тем, довольно живо схватился прятать от зрителей арену, на которой посреди обломков бились зверь и Найденов. Темнота свалилась с неба, словно пикирующий бомбардировщик. 2-3 минуты броня призрака проседала от попаданий, и не осталось никакого сомнения, на чьей она стороне. Ослепший поединщик огрызался на победный голос танцующего перед ним Давида, пуская в ход даже пулеметы, но ярость его была бесполезна. Т-44, продолжая долбить снарядами невиданную по закалке броню, лавировал возле пригорка. Сержант с якутом здорово старались. Лишившийся зрения Голиаф явно сдал. Башню украсили трещины, борта потемнели от вмятин, чудом не были задеты траки, хотя фугасы, словно огородные тяпки, рыхлили вокруг землю. Моторную сетку тигра уже пробили лоскутки огня. Щель механика разворотила. Курсовой пулемет смяло целым вихрем осколков, но защелкнутые люки так и не распахнулись. Летучий голландец упрямо прятал в своем чреве таинственных дьяволов. Впрочем, сейчас никто ими не интересовался. Дело оставалось за малым. На глазах у торжествующих соотечественников, в окопах все, от генералов до рядовых, с ума посходили. Иван Иваныч готовился добить монстра. В момент, казалось бы, неотвратимого найденовского торжества сам черт пришел к тигру на помощь, толкнув руку великолепного Ваньки. Одно неверное движение рычага свалило 44-ку в снарядную яму. Танк выкарабкался, но успел зачерпнуть качнувшимся стволом глинистой польской землицы. Нечистый знал свое дело. По его наущению крюк надавил на спуск. Орудие разорвало с таким треском, что у сержанта чуть дым из ушей не пошел. «Моя твоя не понимай!» — невозмутимо выбросил из люка роковую гильзу и улиткой прилип к термосу. В его услугах больше не нуждались. На виду у ошалевшего воинства и завывшего в голос Ваньки призрак уползал в спасительную темень. Сам князь мира сего позаботился об этом. Все готовы были свидетельствовать. На тигре места живого не осталось. Дрожащий избитым корпусом, словно студень, он пятился задом. Гусеницы обозначали отступление каким-то жалобным скрежетом. Пламя уже подскочило к башне, лаская ящики для снаряжения и закопченные рымы. Яркое пятно, разгорающегося в черноте огня, служило единственным ориентиром для множества безупречных советских ЗИС-3. Требовался всего-то один залп двух батарей, заключительный аккорд невиданного действа, поставивший бы окончательную точку на всей этой несомненной чертовщине. Но зачарованные пушки продолжали молчать. И даже до сего времени непригодившиеся зверобои не осмелились подать голоса. Все было кончено. Тьма поглотила его. Первому белорусскому Ивана Ивановича не вернули. Впрочем, о возвращении он и не помышлял. Бросив после боя под ноги танкошлем, растоптав его до каких-то рваных клочков, Найденов трясся в ожидании новой схватки. От Сандомира его теперь никакая сила не могла оторвать. Между тем выпал первый снежок. Кремль готовился к Висло-Одерской. До Силезии было подать рукой, с потерями считаться не собирались. Рыбалка мечтал с ветерком прокатиться по добротным берлинским автобанам. У добропорядочного сержанта Крюка дыхание захватывало при одной только мысли об аккуратных городишках с их домами, набитыми невиданным доселе богатством, бельем, мылом, а главное — удивительными, неповторимыми в своей точности часами, настенными, ручными, карманными, на золотых и серебряных цепочках, которым мародер-наводчик имел особую страсть. Пехота их у него с руками отрывала, душу готовая продать, а не то, что пару-другую хромовых офицерских сапог, стащенных с какого-нибудь дохлого гауптмана. Пока еще недоступные за снегами, туманами немки, неважно, молодые, старые, доброму вору все впору, воспаляли воображение гвардейцы не меньше. Если принять во внимание, что таких, как он, молодцов, хватало с избытком, то мать Европа вполне оправданно тряслась в ожидании судного дня. Ей было чего впасть в отчаяние. Новые русские танки блестели свежей краской. Новые башнеры и механики учились кувалдой, а то и сапогом вправлять детали своих неприхотливых, словно дворняги подопечных. А кроме того, таскали бесконечные ведра с горючим, открывали снарядные ящики, освобождая болванки от смазки, надрывались на чистке стволов и благоухали соляркой и потом. Окопная грязь щедро отмечала этих трудяг неизбежными чирьями. Мальчишки-командиры, щеголяя хронометрами, компасами и швейцарскими перочинными ножами, получали в штабах задачи, важно занося их на свои новенькие планшетные карты остро заточенными карандашами. Начальство как могло пыталось утешить Найденова. Он был просто позарез нужен готовящемуся наступлению. С подачи самого Рыбалка торжественно передали ему совершенно новехонькую, выкупанную в масле прямо с завода, с отлаженным двигателем и пристреленным стволом 34-ку номер 379, которая еще была глупа и восторжена, и только что хвостом не виляла, готовая рвануться за добычей. Затем этой сожженной до гостей зловещей головешке перед строем нацепили очередную красную звезду. Бравый экипаж также был отмечен. Ивана Ивановича почтительно возвели в степень танкового гроссмейстера, присудив мастера вождения, отличие, которым мало кто мог похвастаться даже из виды видавших водил. Подумывали о герое. Но новоиспеченного мастера не волновали призы. Нервный череп безошибочно вычленял из смешения специфических запахов седого от пороха снега, чадящих двигателей, пота, крови, разлагающейся повсюду плоти, испражнений людей и машин, все тот, единственный, который сводил его с ума. Танкист прикладывался ужом к земле, каждый раз убеждаясь, тысячи погубленных от Курска до Вислы 34-ок напрасно взывали с небес, требуя отмщения. Их погубитель по-прежнему существовал. В Ниделе, в Ченстахове, в Опельне, в крепости Бреслау, за которой покрывался льдом Одер, неважно где. Но белый танк уже приходил в себя, черпая неистощимую энергию ада. Пропущенная через трубки бензиновых капельниц новая кровь очистила чрево дракона. Неведомые механики уже приладили проклятую голову с безупречной 88-миллиметровкой, вставили беспощадный монокулярный глаз, а в довесок, посверкивающий перископами новенький командирский люк. Белый танк ворочался в потаенной берлоге, и Найденов не мог найти себе места. Между тем разведка исправно продолжала устраивать засады на перекрестках и в нужниках, и только что в штабы не залезала. Волокли перепуганных боровов, полковников из тыловых частей Люфтваффе, радостных румын и словаков, поджарых панцир-гренадеров, хорохористых летчиков и почти равнодушных к своей участи философов-обозников, но по-прежнему о тигре никто ничего не знал. «Что вы хотите? Порождение тьмы!» — буркнул усталый майор-ремонтник, которого сняли с обездвиженной пантеры за 10 миль от передовой. Никаких прикладов при этом не потребовалось. Заметив метнувшиеся из леска тени, майор вытер руки полотенцем и спокойно дождался своих похитителей. Ремонтник оказался настоящим докой. Он так и сыпал техническими характеристиками. Тем не менее, даже он не мог и предположить, что за двигатель несет в себе неуязвимый голландец. По убедительным расчетам пленника, для того, чтобы толкать с такой силой подобную махину, требовалось не менее 4 12-цилиндровых Маубах HL-230P45 с общей массой чуть ли не 5 тонн. Следовательно, рассуждал ремонтник, на белом черте должно находиться 16 бензобаков емкостью 534 литра каждый. Даже если принять во внимание увеличенный корпус, разместить их, не затрагивая боевое и моторное отделение, технически невозможно. Немец и здесь остался немцем. Он увлекся вычислениями и заявил, что лобовая толщина подобной катаной, хромо-молибденовой, цементированной брони танка, судя по его непробиваемости, даже 152-миллиметровой болванкой, должна составлять не менее 250 миллиметров, бортовая и кормовая, как минимум 200 миллиметров. «С чем я и могу вас поздравить», — язвительно заметил пленник. «Следовательно, чтобы нести подобную массу, такой тигр должен иметь катки размером 1600 на 190 миллиметров и гусеницы шириной больше 1000 миллиметров. Шаг трака майор даже и не стал высчитывать». Он обратил внимание на неизбежное чудовищное давление на грунт, которое уж совершенно никак не могло вязаться со способностью тигра перелетать любое болото. Так что бывший инженер категорически отрицал, что подобный монстр технологически мог быть выпущен, пусть даже в единственном экземпляре. «Я знаю самого Книмкампа», — твердил немец, — «но даже этот господин ни за что бы не взялся за подобное». «И все-таки вывод», — продолжала настаивать контрразведка. «Не сомневаюсь, вы безбожники», — заявил религиозный майор. «И тем не менее, повторяю, перед нами посланец тьмы. Все мы заслужили того, чтобы нас прокляли». И потянулся за сигаретой, которую он без сомнения заслужил. А чуткий и нервный Ванька заслужил одного — быть авангардом настоящей божьей грозы.